«Не знаю», — призналась я, пожав плечами. «Вернусь к своей обычной пиратской жизни, наверное. Смотри, чтобы этого не услышали дозорные», — настоятельно порекомендовал Михаук. «Иначе они будут делать все, чтобы ты никогда не получила то, чего ищешь, или кого ищешь». На секунду я замерла и посмотрела на Михаука. Он это специально сказал, чтобы посмотреть на мою реакцию или действительно что-то знает. Тело напряглось. «Хоть мы и ведем себя так беззаботно, не стоит забывать, кто мы есть. Что ты знаешь?» — строго спросила я, понизив голов. «Ничего особенного», — спокойно ответил он и тут же добавил. «Например, то, что твоя судьба с малых лет связана с неким дозорным демоном. Я не знаю, кто это и не знаю, где он находится, но до меня доходили слухи, что он безумно силен. Уж поверь мне, это так», — устало вздохнула я, облокачиваясь о спину стула. «Ведь именно он и убил моего учителя. Он убил черного тумана». Как только смысл моих слов дошел до Михаука, он не смог сдержать эмоции и в шоке посмотрел на меня. Рука, в которой до этого был бокал с вином, задрожала. Мечник даже перестал дышать, а на лбу стал скапливаться мелкий пот. Соколиный глаз был в шоке. «Значит, ты ищешь его ради мести?» — предположил пират, задумываясь. «Хочешь остановить меня?» — настороженно спросила я. «Нет», — Михаук вновь вернул себе контроль над эмоциями. «Это не мое дело, да и вряд ли ты меня послушаешь. Однако совет я тебе все же дам, лиловый демон. Об этом демоне бродит множество слухов. Говорят, что он собирает по всему миру необычных детей-сирот, обучает их, дает кров и дом, чувство семьи, а после, когда дитя подрастает, выпускает на волю. Так эти дети хуже любого зла, что нам известно. Они жестоки, сильные и идеальные солдаты. Ты уверена, что желаешь столкнуться с этим? Михаук, я являюсь одним из этих детей», — пират вновь замер, явно не ожидавший подобной фразы, «поэтому мне пришлось поправить себя. Вернее, должна была такой стать, но не стала. Не знаю точно почему, но думаю, я из некого начального поколения, где демон только экспериментирует над своими чудо-детьми, и он решил меня отпустить на волю, понаблюдав, как я сама приспособлюсь к миру. А может, просто потерял из виду на долгое время, ведь я пряталась и убирала всех свидетелей. Почему бы тебе не отступить?» — предложил мечник, так словно ему все равно, что я выберу, но я уже знала, что это всего лишь маска. «Спрячься, как это делала раньше. У тебя друзья, братья, муж, теперь у тебя есть что терять. Отступи и живи себе мирной жизнью. Предлагаешь уйти на пенсию?» Хех, я усмехнулась. «Но именно по той причине, что я теперь не одна, я не могу отступать. Демон знает о моем существовании, знает, что за все эти годы я выжила. И самое главное, знает, кто я такая. Когда он соберется и постучится в мою дверь, лишь вопрос времени. Я не могу молча ждать, стоя на месте. Мне необходимо отыскать его раньше, чем он меня. Да, как и было ранее предсказано твоему учителю в стране Вано, твоя судьба непроста», — произнес Михаик, подливая в свой бокал еще вина. «Однако, лиловый демон, ты вечно испытываешь ее. У тебя нет ни плана, ни цели, ни информации. Словно ослепнув, идешь в пустоте, не ведая куда. Шичибукай, как только принимают свой статус, обычно выбирают какое-нибудь спокойное место и остаются там. Да, я уже много приглашений получила с различных стран и отдельных городов», — кивнула я, вставая из-за стола. «Меня спокойная жизнь не интересует, Михаук. А план, черт, ты что, забыл, на кома какой команды я являюсь? Полная импровизация, вот и весь план». «Ладно», — допив кофе, я направилась к выходу. «Рада была поболтать, соколиный глаз. Не забудь, ты обещал мне фотки». «Да сопутствует тебе удача, лиловый демон», — пожелал Михаук, возвращаясь к чтению газеты. Уходя от него, я все никак не могла понять, что у нас с соколиным глазом за отношения. Не враги, но и не друзья. Однако я чувствую, что он признает мою силу и силу каждого члена моей команды. Также проявляет несвойственную для него заботу. Он очень странный. Может, это и есть дружба в его понимании, а у него вообще есть друзья? Знаю, раньше он соперничал с Шанксом, но после того, как пират потерял руку, между ними осталось просто уважение и признание друг друга как сильных противников. Хотя это можно назвать дружбой, своеобразной, пиратской дружбой. Мда, в понедельник рожу друг другу бьем, а по пятницам ром распиваем. Да, определенно пиратская дружба. На обратном пути мне повстречался довольно интересный человек. Сам он был невысокого роста, да и сильным его я бы не назвала. Невысокий мужчина с 1,20 м ростом, пожилого возраста. Восточная внешность, длинные белоснежные усы и косичка, торчащая из-под тюбетейки, говорили о том, что он не местный. Темно-бордовый халат, обшитый золотыми нитками с черными вставками, черные сандалии и ладони вечно сложены друг к другу так, словно он молится. «Госпожа Трафальгар», — поинтересовался мужичок, — «это ведь вы, ну, допустим, а кто интересуется?» Хоть незнакомец и не вызывал угрозу, я на всякий случай положила ладонь на рукоять катаны. Теперь мне можно ей пользоваться без зазрения совести. «Ох, прошу простить», — тут же воскликнул мужчина, поклонившись мне в пояс несколько раз. Причем так быстро, словно он болванчик. «Позвольте представиться, посол страны Росы и ее величество Жаннет Бакин». Королеву Жаннет также приглашали принять участие в кастинге на пост Шичибукая. «Так ты, значит, ее сопровождающий, верно?» Усмехнулась я, выдвинув большим пальцем немного катану из ножен. Прозвучал сладкий для слуха скрежет стали, отчего незнакомец тут же побледнел и покрылся потом. «Нет-нет, то есть да, но это не то, что вы подумали», — затараторил он, махая перед собой раскрытыми ладонями. «Я не сражаться с вами пришел, клянусь. Моя королева отправила меня сюда с двумя поручениями. Первый – это передать дозорным, что ее величество Жаннет отказывается от поста Шичибукая. Второе – это передать вам приглашение на аукцион, что пройдет в нашей стране Рос. Вот, прошу». Невысокий мужичок передал мне сложенное в белоснежный конверт письмо, скрепленную восковой печатью с семейным королевским гербом, на котором изображалась роза. Я понятия не имела, о каком аукционе шла речь. Наверное, именно по этой причине, не дожидаясь совета Накама и мужа, я тут же вскрыла конверт и вытащила содержимое. В нем имелось два приглашения, напечатанных на позолоченной бумаге. Причем один предназначался мне, а второй — Робин, что меня несказанно удивило. Однако к каждому билету предполагался свой плюс один. Также к билетам прилагалась записка. «Уважаемая Трафальгар Заза, с искренней радостью поздравляю вас с новым статусом Шичибукая. И, на правах королевы страны Рос, приглашаю вас посетить наше скромное королевство, на котором будет проходить ежегодный аукцион редчайших вещей. В этом году будет разыгрываться особые вещи, которые непременно заинтересуют такого исключительного ценителя, как вы, а также вашу уважаемую подругу археолога Ника Робин. Остров Рос вы отыщите, если последуете за библикартой, которая по совместительству является и пригласительным пропуском. С нетерпением ожидаем вас на нашей скромной земле, королева Жаннет». Небольшой список того, что будет разыгрываться на аукционе. 3 дьявольских фрукта типа Парамеция, 5 дьявольских фруктов типа Зан, 1 дьявольский фрукт типа Логея, 1 Паниглиф, 1 кисть реальности ИДР. В тот момент, когда я закончила читать, у меня чуть дар речи не пропал. Кисть реальности, у нее, черт, нет слов. Неужели, нет, это ловушка, а вдруг нет, я должна, это же моя мечта, моя цель, а тут она сама плывет мне в руку. Что же делать? Так, дыши, Заза, дыши, успокойся, сейчас не время действовать на эмоциях. Хотя какие эмоции, лодку в зубы и вперед на остров Рос. Нет, стой, ты опять думаешь эмоциями, а не головой. Тем более приглашают не только тебя, а также и Робин, а она сейчас с Луффи. Значит, для начала вернемся к ребятам, а потом уже за кистью реальности. Так, нужно парням обо всем рассказать. Простите, а когда? Начала задавать я вопрос тому мужику, но он него уже и след простыл. Видно, все же испугался того, что я прикоснулась к катане. Ладно, в любом случае письмо у меня. Интересно, что на это скажет Ло. Страна Рос, я слышал о ней, на удивление спокойно отметил Ло. В то время, когда я был членом семьи Дон Кихот, а до Фламинго развивал свой подпольный бизнес, у него был довольно серьезный конкурент. Этим конкурентом как раз и была страна Рос, то есть они действительно торгуют тем, что указано в списке. Мое сердце стало отплясывать в груди невообразимый танец. Сказать точно не могу, нахмурился парень, наблюдая за тем, как краснеет от волнения мое лицо. Однако раньше они очень сильно переживали за свою репутацию. Все их товары — контрабанда, но высшего качества. До Фламинго встал на вершину черного рынка лишь по той простой причине, что у него был Цезарь. Тот снабжал его и оружием массового поражения, и дьявольскими фруктами в довольно крупных количествах. В то время страна Рос использовала только качественный товар, при этом все дальше и дальше теряя свои позиции в торговле. Но их аукцион, что проводится раз в год, до сих пор в моде. Откуда ты столько знаешь? Удивилась я и села рядом с Ло. Около года назад они также приглашали меня посетить их аукцион, улыбнулся парень и обнял меня за плечи. Правда, у меня были совершенно другие планы, поэтому я не был заинтересован посещать то мероприятие. Слова Ло только разогрели во мне несгораемый интерес к тому аукциону. Кисть реальности, разве это может быть правдой? Я столько легенд о ней слышала, что уже даже не знаю, с чего начать. Ты только не обольщайся, усмехнулся Ло, уткнувшись лицом в мои волосы. Для начала эта страна, им необходима поддержка власти. Учитывая, что они занимаются незаконным бизнесом, Шичибукай как раз тот, кто им нужен. Страна Рос никогда не была слабой, но все же находятся те, кто желает оккупировать ее и взять силой. Значит, им нужно мое покровительство, задумалась я. Возможно, даже больше, чем ты предполагаешь, шептал Ло на ухо, давая недвусмысленные намеки. Ло, подожди, постаралась я его слегка отстранить, кладя руки на плечи. Мы же в центральной комнате. Зарыклю. Их тут нет, отрезал парень, повалив меня на спину и нависнув сверху. Стоп, а где они? Я думала, Зара всю ночь дежурил и устал. Как оказалось, рано я намного сильнее одной бессонной ночи, усмехнулся Ло, проводя тыльной стороной ладони по моей щеке и шее. Хотя, учитывая, сколько он спит в обычное время, энергии ему хватит еще как минимум на неделю. Ладонь Ло спустилась чуть ниже, слегка касаясь моей кожи. Расстегивая одну пуговицу за другой, он не скрывал, что довольно возбужденный не отступится, пока не получит своего. Хотя, что нам мешает, раз в номере никого нет. Выгнув спину и приподнявшись к Ло навстречу, я позволила ему медленно стянуть с меня верхнюю одежду. Он не торопился, хотя огонь в его глазах говорил о том, что ему не терпится перейти к более серьезным вещам. Обхватившей Ло и прильнув к его губам, я отчетливо почувствовала его учащенный пульс. Даже сейчас, когда я, по сути, полностью принадлежу ему, его сердце не перестает так быстро биться при нашей близости. Это так мило. Следующая на пол полетела одежда Ло, и вот тогда я остановилась. Синяки и ссадины парня еще не прошли. Он не я, который достаточно ночи и уже все заживает. Заметив мое замешательство, Ло обхватил мои ноги руками и подтянул их на себя, из-за чего получилось так, словно я сижу у него на коленях. Не обращая на такие пустяки внимания, прошептал он. «Ну, может, все же повременим?» – предложила я ему, прекрасно зная, что он на это скажет. «Еще чего?» – фыркнул пират, крепче прижимая меня к себе. «Нам и так редко удается побыть наедине, а теперь ты еще и шичибукай». «Но я же твой шичибукай», – усмехнулась я, на что Ло тоже улыбнулся. «Вот именно», – а после добавил. «Чувствую небольшое дежавю. Да, именно так я еще совсем недавно называла Ло, моим шичибукаем». Кто же знал, что ситуация перевернется так сильно? В любом случае он прав, нам не так часто выпадает шанс побыть вместе, поэтому упускать его не следует. Просто буду хаем более сдержанный. Хотя если Ло сносит крышу, то это пиши пропало. Что за, вырвалось у меня и Ло одновременно. Кто-то определенно кричал. Причем голос женский и прозвучал он прямо за окном нашего номера. Но как, мы далеко не на первом этаже. Тот, кто кричал, должен уметь летать или ему помог тот, кто умеет летать. Не выдержав любопытства, я и Ло встали с диванчика и подошли к окну. Нас там поджидала интересная картина. Прямо перед нашими окнами, на полной скорости, устраивая одну мертвую петлю за другой, вовсю резвился клювик. А на нем в это время сидела бледная как смерть капитан морского дозора Ташиги. Ее очки съехали в бок, меч болтался на поясе в ножнах, но чувствовалось, что держался он там на одном честном слове. И в самом низу на улице во всю глотку смеялся Зара, наблюдая за тем, как кричит дозорная. «Вот идиот», — вновь произнесли мы с Ло одновременно с неким отчаянием в голосе. «Я помогу Ташиге», — предложила я, по-быстрому накидывая недавно снятую одежду. «Клювик хоть и добрый зверь, но дозорных он не любит, может и натворить дел. А я вправлю мозги Зара я», — вздохнул Ло, также одеваясь, после чего с ощутимой грустью подхватил свой меч и направился в сторону выхода. «Ло», парень остановился и обернулся. «Я люблю тебя». На губах Трафальгара заиграла мягкая и теплая улыбка, которая говорила о взаимных чувствах. После чего, не дожидаясь от него словесного ответа, я открыла окно и выпрыгнула на улицу, растворяясь в воздухе. Глава 14. Что-то отыскали, что-то потеряли. Бедная Ташиги. Такой потерянности и ужаса в одном взгляде я никогда не видела. Еще больше меня удивило то, как девушка отреагировала на мое появление. Обычно я в таких ситуациях слышу лишь одно слово – «призрак», и должна признать, что давно привыкла к этому прозвищу, но стоило Ташиге меня увидеть, как в ее глазах возникла грусть, и она одними лишь губами спросила: «Уже пора?» Это меня так обескуражило, что я еще секунды три тупо парила на одном месте, стараясь собраться с мыслями. Удивительно, но капитан морского дозора восприняла меня не просто призраком, а самой смертью, что пришла по ее душу. Вот так номер. Думаю, узная об этом Ло, тот бы сразу хитро заулыбался. Уж часто он мне припоминает, что он мой хирург. Ладно, девушку еще понять можно, поэтому, придя в себя, я взяла ее на руки, благо она совершенно не сопротивлялась, и, растворившись с ней в воздухе, опустилась на землю. К тому времени, когда наши ноги коснулись почвы, я отчетливо слышала, как Ло разговаривал с Зара на повышенных тонах. В основном Ло был зол из-за того, что нас прервали, но вымещал злость в своеобразном ему стиле. «Зара, я, если тебе нравится девушка, то ее нужно просто пригласить на свидание, а не отправлять в посмертный полет на вполне боевом существе». Хоть голос Ло и казался спокойным, а лицо каменным, тот факт, что пират скрестил руки и держался за рукоять своего меча, уже говорил о многом. Церемониться с Зара он не намерен. Лоб был напряжен, а веки немного вздрагивали из-за нервов, поэтому пирату обычно приходилось закрывать глаза, дабы хоть как-то контролировать свои эмоции. «Заткнись», — бросил Зара, заводясь с полоборота. Невозможно понять, он покраснел от ярости или от смущения. «С чего это я буду дозорную на свидание приглашать? И кто тебе сказал, что она мне нравится?» Да это было заметно еще на Панкхазард. На лице Ло возникла улыбка. Вот только от нее веяло скорее угрозой, нежели теплотой и дружелюбием. Именно с такой улыбкой Ло сражается. «Такс, мне это не нравится. Не ты ли спас ее, таща на своем плече?» «Повторяю, заткнись». Зара положил ладонь на рукоять мечей. «Это тебя не касается. И вообще, на моем месте поступил бы каждый». «Ой, не думаю». Хищная улыбка Ло стала более вызывающей. «Я б так не поступил». «Что?» Теперь усмехнулся Рана. «Хочешь сказать, что сам не спасал Заза тогда же?» «А я от своих слов и действий не отказываюсь». Ло покрепче сжал рукоять своего меча, чувствуя надвигающееся сражение. «Вот только, если ты не в курсе, Заза, я теперь моя жена. Так, это уже слишком далеко зашло. Дай парням волю, и они непременно сойдутся в поединке. Во-первых, потому, что Зара просто любит проверять, кто из двух мечников сильнее. Во-вторых, потому что Ло гений провокаций. Скорее Гранд Лайн станет миролюбивым местом, нежели эти двое уступят друг другу. Но нельзя забывать и о Ташиге. Бедная девушка сейчас больше напоминала переваренную овсянку, нежели человека. Глаза разбегались в разные стороны, волосы растрепаны, а губы что-то бормотали нелогичное и несвязанное. Я уже несколько секунд пытаюсь ее встряхнуть и привести в чувство, но толку ноль. Вот к чему приводят непрофессиональные полеты. «Эх, и зачем все это Зара учудил?» произнесла Ташиге, приходя наконец в себя. «Где я?» «На земле», усмехнулась я, аккуратно похлопав девчонку по плечу. «Ты как, в норме?» «Ну да, наверное». Ее слова до сих пор были медлительны и плохо слышны, но хотя бы логика появилась. «Отлично, есть контакт». Ташиге поправила очки и взглянула на меня. «Ли, лиловый демон, ну, что ты прям как неродная?» Обиженно заметила я, уперев руки в бока. «Можешь звать меня Заза. Уж сколько повидали с тобой, а ты все лиловый демон, да лиловый демон. Прям как Смокер, Смокер-сан». Ташиге встряхнула головой, окончательно собравшись с мыслями, но в эту же секунду она услышала голоса спорящих Ло и Зара. То, как изменилось ее лицо, я в жизни не опишу. Могу только сказать, что на миг мне привиделось каменное изваяние со старческим лицом, у которого черные дыры вместо глаз. «Охотник на пиратов», сквозь зубы прошипела она, и от этого звука у меня вся кожа покрылась мурашками. Не дожидаясь моей реакции, дозорная высвободила свою катану и с яростным воплем побежала в сторону Зара. Ох, какая забавная реакция последовала у самого Зара. Тот побледнел и почему-то стал убегать. «Сразись со мной, Ранаазара», — вопила Ташиге. «Думаешь, раз ты мужчина, то сильнее меня. Я вызываю тебя на поединок». «Еще чего», — кричал в ответ наш зеленоволосый, продолжая наворачивать круги по всему двору. «Отстань, не могу я с тобой драться. Ты дал слово», — требовала Ташиге, размахивая мечом как дубинкой. «Если я оседлаю это чудовище, то ты примешь вызов. Сражайся. Это вообще-то грифон», — вставила я свои 5 белли, но они утонули в пучине криков и воплей этих 2 ненормальных. «Я такого не говорил», — уже злился Зара. «Я просто сказал, что тебе это не по силам, а остальное ты уже сама придумала. Врешь». Очередной резкий взмах катаной, и на этот раз лезвие со свистом чуть было не задело спину Зара. «Проклятие!» — выругался Зара, секунду размышляя над тем, чтобы принять бой. Это было видно, так как рука рефлекторно потянулась к предплечью парня, где он обычно хранил черную повязку. Именно ее он повязывает себе на голову, когда намерен сражаться серьезно. Вот только стоило Зара взглянуть в покрасневшее от ярости лицо девушки, и его запал куда-то исчезал. «Надо же!» — послышался голос Ло за моей спиной. «А это даже забавно!» «Прекращай!» — остановила я Ло, до того как из его уст прозвучало очередное саркастическое выражение в адрес Зара. «Он не может с ней сражаться, так как она напоминает ему его погибшего друга детства». «Ну, это многое объясняет», — вздохнул Ло, отбросив шутки в сторону. Однако теперь он обнял меня за талию со спины, кладя свою голову мне на плечо. «Но мне интересно, кто ему так сильно нравится. Подруга из прошлого или девушка из настоящего?» «Боюсь, на этот вопрос даже сам Зара ответа не знает», — с грустью признала я, продолжая наблюдать за метанием своего накама от дозорной. «Поэтому и бежит от нее». Наконец-то все утихомирилось, а вернее Ташиги просто устала бегать и, запыхавшись, присела на скамейку рядом с нами. Выяснить, кто прав, а кто виноват, не удалось. У каждой стороны своя версия событий, за которую они готовы вновь начать наворачивать круги во дворе. Пришлось просто на это закрыть глаза и сделать вид, будто мы ничего не видели. Хотя Ло был не против еще посмотреть на то, как будущий великий мечник убегает от хиленькой дозорной, которую он в 2 счета одолевает. Она ведь даже волю с трудом контролирует. «Ташиги, а зачем ты искала нас?» — решила я поменять тему разговора. На секунду девушка замерла, словно пыталась вспомнить, с чего все началось, и уже в следующее мгновение смущенно отвела взгляд в сторону. Не произнеся и слова, дозорная вскочила на ноги и отбежала в сторону, оставляя после себя 1000 неозвученных вопросов. Но потом тут же вернулась. Вот только теперь в ее руках была небольшая коробка, в которую обычно упаковывают торты. «Вот», — неуверенно произнесла девушка, протягивая мне коробку. «Что это?» — спросил Ло. «Торт, это пирог, и я сама его испекла». Чувствовалось, что Ташиги крайне неловко, но этот подарок она все же осмелилась подарить лично. Я аккуратно взяла коробочку. «Спасибо, ты только ничего не подумай, лиловый демон», — тут же повысила дозорная тон в своем голосе, нервно поправляя очки. «Я это делаю не из-за любви к мугиварам и уж точно не из-за любви к хирургу смерти». «Ну ладно», — пожалуй я плечами, до сих пор не понимая, что тут вообще происходит. «Просто», — продолжала Ташиги, — «в прошлый раз, на Пантхазард, вы нам очень помогли, и те дети до сих пор вас вспоминают с добротой, так что, в общем, это моя благодарность, и отказы не принимаются. Всего доброго». Поклонившись, девушка буквально испарилась, и след простыл. Убегала с такой скоростью, словно ее преследовала стая голодных собак. Да уж нынче времена все чуднее и чуднее. Дозорные пирогами угрожают, королевы на аукцион приглашают, и это только первый день в режиме шичибукая. Что же будет дальше? Как ни странно, дальше день проходил просто идеально. Ни скандалов, ни стычек, ни ссор. Все дозорные вели себя так, словно мы 1000 лет с ними знакомы, и я у них еще крестной мамой в прошлой жизни была. Кто-то даже улыбался и обращался ко мне по имени, а не по фамилии мужа или, еще популярнее, прозвищу. Должна признать, что это сначала забавляло, но потом я стала немного настороженной и присматривалась к каждому дозорному на своем пути. Ни у кого, повторюсь, ни у кого не было оружия, даже небольшого складного ножика или кусочка кайросики. Но я была вооружена до зубов, поэтому невольно я расслабилась. Время шло, я чувствовала себя спокойно. Когда мы сталкивались с Цуру, она говорила, что все необходимые документы будут готовы с минуты на минуту, и я ей верила. В ее голосе не чувствовалось лжи. Она уверена в том, что говорит. Ближе к закату позволила клювику спокойно полетать и размять крылья. Он животное довольно большое и не приспособлено долго жить в замкнутом пространстве, да и нервничать потом начинает. Лучше уж пускай налетается и ближе к ночи будет готов к тому, что мы покинем остров. Об этом решении, конечно, дозорным мы не сказали. Во-первых, слишком рискованно, я им все же не доверяю. Во-вторых, это их просто не касается. В-третьих, ближе к вечеру меня стало напрягать какое-то странное предчувствие тревоги. Сначала я подумала, что что-то стряслось с Луффи. Однако, прислушавшись к своему внутреннему голосу, поняла, что как раз с ним все хорошо. Сыт, здоров, счастлив. Тогда что не так? Словно тысячи кошек одновременно заскользили когтями по стеклу, и этот раздражающий нервы треск сводит с ума. Первый, с кем я поделилась своим предчувствием, был Ло. Я ожидала, что он будет отговаривать меня и убеждать в том, что все будет нормально, но не тут-то было. Парень насторожился и сосредоточил на мне взгляд своих серебряных глаз. Он не отрицал мои чувства, но и не поддерживал их, однако теперь я знала, что Ло готов ко всему. На всякий случай, я решилась вновь отыскать Цуру, чтобы подтвердить то, что все документы уже собраны и подготовлены для передачи нам, но я и из номера выйти не успела, как вечером к нам в номер постучались. Честно скажу, что ожидала очередной подарок. Их слали весь день, однако в дверях оказался довольно нежданный гость, Акайну. Шепотом произнесла я, отходя назад. Дозорный воспринял это как приглашение войти и молча проник в номер. Также вместе с ним было еще двое других подчиненных, которые выглядели одинаково, словно близнецы, размером со шкаф и с такими лицами, словно по ним не раз кирпичом заезжали. Но и рядом со мной также возникли двое моих защитников, полностью вооруженных. Ну, если учитывать, что Назара в этот момент, кроме катан, из одежды было только белоснежное махровое полотенце, прикрывающее бедра. Парень только-только из душа, но к бою готов всегда. Мне потребовалась секунда, чтобы собраться с мыслями и постараться взять свои эмоции под контроль. «Зачем нарушаешь мой покой?» – спросила я довольно деловым голосом, скрестив недовольно руки на груди. Я пришел, пауза затянулась, и я уж стала думать, что с дозорным что-то не так. Пришел извиниться. Вот это номер. Извиниться, Акайну. Что? Да скорее север с югом поменяются местами, нежели сам главнокомандующий попросит прощения. Что-то тут нечисто. Вот как? Ну, тогда извиняйся, бросила я, в наглую ухмыляясь. Дозорный на мгновение замер, изучающий, осматривая меня с головы до ног. Стоя рядом с ним, я чувствовала себя ребенком. Слишком мелкая, а значит слабая. Ведь именно так думает большинство. «Верно, прошу прощения», – произнес Акайну так сухо и на таком автомате, что я даже толком понять не смогла, были ли это слова, или просто ветер подул. «Это точно извинение, я даже это ложью назвать не могу, потому что он не лгал, просто говорил то, что сам себе запрограммировал в сознании, внушил и спокойно выплюнул, словно зубы почистил. Омерзительное ощущение. Я хочу, чтоб он ушел. Это все?» – также с вызовом спросила я, после чего взглядом указала на выход. «Провожать не буду». Брови Акайну дрогнули, но лишь на мгновение. Ему моя реакция не понравилась. Нет, судя по всему, он не ожидал, что я тут же брошусь ему на шею и признаю лучшим другом. Однако ему нужна была уверенность в том, что между пиратами соломенной шляпы и морским дозором начинает налаживаться контакт, а тут миром и не пахнет. Врать мне бессмысленно, и дозорный это прекрасно знает. Думаю, как один из моих сильнейших врагов, он знает все мои сильные и слабые стороны лучше меня самой, так что о моем упрямстве он тоже осведомлен. Будет и дальше играть в свою игру. Мы пришли с миром? Видимо, нет. Кожа на плечах дозорного покраснела и обуглилась. Сначала это было практически незаметно, но когда в номере повеял запах горевшей древесины, я поняла, что с его плеч, подобно поту, стекает магма, капая на пол. Акайну был от меня на расстоянии вытянутой руки и с легкостью мог вцепиться мне в горло. Что он хочет сделать? Напасть на меня, или это просто запугивание? Должна признать, что даже эти крошечные капли его способности напугали меня до чертиков. Воспоминания, как мне чуть было не оторвали руки этой силой, нахлынули вновь. Хотелось отступить. Да что там, бежать, бежать без оглядки. Причем чем дальше, тем лучше. Что тело, что сознание по сей день помнили ту адскую боль, что пришлось испытать. Но нет, бежать нельзя. Даже один единственный шаг назад скажет о многом. Но что же делать? Мое тело среагировало само. Оно воспламенилось. Причем так ярко, что я стала подобно солнцу, освещая все вокруг себя. Логию огня усиливала моя логия воздуха. В комнате стало не на шутку жарко. Что дозорные Акайну, что Лоззара покраснели и покрылись потом. Теперь Зара в одном полотенце не казался таким глупым. словно сразу был готов именно к такому развитию событий. Однако это было необходимо сделать. Я должна показать ему, что его способность теперь на мне просто так не сработает. Я изменилась. Если за эти 2 года это единственные фокусы, что у него остались, то у меня для него сюрприз. Хоть я и не освоила способность его дьявольского фрукта, но стала невосприимчива к высокой температуре. Без кайросики под рукой ему теперь со мной так просто не справиться. «Ты думаешь, что всех обманула, лиловый демон?» — прохрипел со злостью Акайну. «Думаешь, ты умнее всех? Не понимаю, о чем ты», — бросила я, сохраняя каменное выражение лица. «Хе-хе-хе, ну да, конечно», — усмехнулся он, разворачиваясь к двери. «Мировому правительству, с высоты их положения, не видно то, что видно мне. Как только ты получишь то, зачем вступила в ряды Шичибукаев, то тут же и исчезнешь, верно?» Дозорный взглянул на меня через плечо, и я почувствовала, как одним только взглядом он способен проникнуть в самую душу. Все-таки не зря он занимает пост главнокомандующего. Умом этот человек не обделен, а также владеет огромной интуицией, что делает его в 10 раз опаснее. Но в данной ситуации лучше промолчать. «Я пытался не допустить твоего выдвижения, но наша власть слепа и глуха. Хаем, так знай же, лиловый демон, как только ты решишь покинуть свой пост, я буду рядом и закончу то, что не удалось завершить 2 года тому назад, на войне в Маринфорде. И передай то же самое Мугиваре». После этих слов Акайну и его спутники ушли. Мои руки сжались в тугие кулаки. Он мне угрожал. Он конкретно говорил, что убьет и меня, и Луффи. Проклятие. Как же я хочу прямо сейчас вонзить свою катану ему в спину. Все тело буквально дрожит от ненависти. «Этого я не ожидал», — серьезно произнес Ло, выводя меня из собственных мыслей. «Похоже, наша ситуация ухудшилась». «О чем ты?» — поинтересовался Зара, возвращая катаны обратно в ножны. «Вроде все неплохо кончилось». Главнокомандующий пришел извиняться. Усмехнулся Ло, начиная метаться по номеру и собирать наши вещи, помогая себе способностью своего дьявольского фрукта. Он отвлекал нас и проверял. Солнце уже давно село, но что-то документов до сих пор нет. Тянут время. «И что ты предлагаешь?» — спросила я, наблюдая за метанием Ло. «Бежать? Тогда все, что мы прошли до этого, не имеет смысла». «Я не предлагаю бежать, за я», — вздохнул Ло, после чего подошел ко мне и обхватил своими ладонями мое лицо. «Мы сейчас же проникнем в местный штаб морского дозора и сами возьмем всю необходимую информацию». «Чите?» — только и смогла произнести я, понимая, на что нас наталкивает мой муж. «А после, тут же покинем остров на Грифоне», — продолжал Ло. «Становится слишком опасно. Я не уверен, что сейчас нам по силам сразиться с целым флотом морского дозора и их главнокомандующим. Однако уверен, что все к этому идет. Еще сутки, и главнокомандующий добьется своего, спровоцировав тебя на бой». «Ясно», — послышался спокойный голос Зара, который был уже одет в свою обычную одежду. «Когда выдвигаемся?» «Все было просто. Даже слишком просто. По пути нам, если и встречались дозорные, то их было максимум 1-2 человека, которые совершенно не вооружены. Они приветливо улыбались мне и желали доброго вечера. Спрашивали, надо ли мне что-то, но после того, как я отвечала им, что просто прогуливаюсь по острову, отступали. Естественно, чем ближе мы были к самому штабу, тем дозорных было больше, и нам пришлось быть более осмотрительнее, например, использовать мою способность. Обняв парней, я растворила нас в воздухе и перебралась в необходимый кабинет, где и хранились все собранные документы. Как и ожидал Ло, они были уже давно на острове, но дозорные просто тянули время. Вот только забрать их все я не смогу. Да и в чем смысл таскать с собой целую кипу макулатуры? Нет, попытаться, конечно, можно, но что тогда делать с Ло и Зара, которые стояли на стреме? «Что там?» — спросил Зара, который стоял около двери и краем глаза наблюдал за тем, как я просматриваю один лист за другим. «Не понимаю», — честно призналась я. «Тут только координаты, карты и различный набор цифр». «Все правильно», — отозвался Ло, подбегая ко мне и заглядывая в ту стопку бумаг, что я держала в руках. «Это не сама информация, это адреса хранилища, пароли. Причем всех баз морского дозора и мирового правительства. Сомневаюсь, что они нам понадобятся. Например, эти», — Ло указал на несколько стопок бумаг, — «можно даже не затрагивать. Они принадлежат базам по ту сторону Редлайна. Изучать их не имеет смысла. А вот эти», — Ло указал на стопку, что передо мной и недалеко от него самого. Эти стоит основательно посмотреть. Уверен, они еще не раз нам помогут. Хорошо, кивнула я. Тогда я постараюсь просмотреть каждый листочек и запомнить все, что тут есть, а вы пока проследите, чтобы нас не побеспокоили. Каждый занялся своей работой. Запомнить каждый листок не было трудно, но вот упорядочить его в своем сознании оказалось сложно. С каждым листком и полученной из него информацией, все это больше и больше превращалось в некую неразбериху. Хаос сознания. Пришлось прибегать к своей хитрости и использовать кладовую, к которой я уже так давно не прибегала из-за ненадобности. В своей кладовой я использовала одну из пустующих комнат под склад, разместив листки с информацией, словно в библиотеке. По сути, теперь в любое удобное мне время, я могу оказаться здесь, взять координаты, название штаба и все пароли касаемо данной базы. Просматривая лист за листом, я старалась действовать как можно быстрее, но прекрасно понимала, что даже одно переворачивание страниц занимает драгоценные секунды. «Кто-то идет», — негромко заметил Зара, выглядывая в щель при открытой двери. «Похоже, обычный дозорный, не вооружен, но чувствую, что он довольно силен. Мне с ним разобраться не стоит», — ответил Ло, подойдя к двери. «Постараемся, пока есть такая возможность, не создавать много шума». Ло приподнял правую руку перед собой и негромко произнес: «Комната». Нас тут же окружило темно-синее прозрачное шарообразное пространство, которому не было ни конца, ни края, так что понять, сколько сил Ло использует, было невозможно. «Кавардак», — произнес Ло, и я с замиранием сердца ожидала хоть каких-нибудь изменений, но проходила секунда, за ней следующая и еще одна, ни криков, ни угроз, ни каких-либо еще посторонних звуков. «Все хорошо», — шепотом поинтересовалась я, продолжая нервничать. «Да», — также негромко отозвался Ло, заглядывая в коридор. Он даже ничего не заметил. «А что ты сделал?» — полюбопытствовал Зара. «Сократил путь дозорного, придвинув его на несколько метров вперед и подальше от этой комнаты. Удобно», — усмехнулся Зара, возвращаясь на свое место смотрящего, при этом окрикнул меня: «Заза, тебе там еще много?» «Больше половины уже готово», — отозвалась я, шелестя листами. «Подождите еще чуть-чуть, будь внимательна», — посоветовал Ло. «Возможно, эта информация нам пригодится на том острове, где сейчас находятся Мугивара, я и остальные». «Да», — кивнула я, продолжая просматривать каждую страницу. Меня удивил тот факт, как эта информация охранялась. Вернее, она не охранялась совсем. Просторная светлая комната с высокими голубыми стенами, в которой имелось несколько письменных столов из светлого дуба, а также пара стульев. Хоть обстановка и была вполне приличной, не сказала бы, что дозорные стремятся к роскоши. Порядок, да, красота, возможно, но на этом все. Похоже, они даже не подозревают, что кто-то из местных гостей способен покуситься на подобную информацию. А может, это в принципе особая ситуация, ведь если бы не моя просьба, то и документов-то никаких в этой комнате не было. Или же все это одна сплошная ловушка, которая вот-вот захлопнется. Черт, если это так, то мы в самом худшем положении из всех возможных. Нужно поторапливаться. Так, вот последний листок был мной просмотрен и сохранен в моем сознании. По моей команде ребята окружили меня с двух сторон, обхватив за пояс. Признаюсь, что перетаскивать двух пассажиров в режиме невидимки очень тяжело. Нужно много концентрации и следить не только за своим телом, но и за телом двух взрослых парней. Легкое неуклюжее движение и чья-нибудь нога или рука останется позади. Это страшно. Помню, после приключений на триллер-барке я вообще не могла ноги восстановить полностью, так как они просто развеялись по воздуху и материализовались безумно медленно. Казалось, словно конечности отрастают заново. Ох, в основном перепугалась не я, а Майнакома. Но как-то все равно повторять не хочется. «Что-то не так», — произнес Зара, пока мы летели вдоль коридоров. «Тихо ты», — шикнула я на пирата. «Нас могут услышать». «Заза, я, он прав», — заступился за Зара Ло. «Что-то тут не так, нас никто не услышит, так как слушать некому». Я остановилась и материализовала нас. С минуту мы стояли молча, прислушиваясь к звенящей ночной тишине. Ни ветра, ни шума шагов, ни отдаленных разговоров ночного караула. «Странно все это. Где все? Почему никого нет?» «Ладно», — вздохнула я. «Мы получили то, зачем пришли. Не знаю, как вы, а я не против уже свалить с этого праздника. Вещи собраны, их не так уж и много», — отозвался Ло. Я уставил сумки рядом с грифоном на улице. «Идемте, он нас уже ждет». Однако когда мы пришли на назначенное место, то не обнаружили ни грифона, ни своих вещей. Одна только помятая трава и куча свежих следов на земле, которые символизировали и о том, что тут происходила битва. «Проклятие!» — выругалась я, со злостью хватаясь за голову. «Самое важное не уберегли, Клювика похитили. Теперь ясно, почему нам не мешали получать информацию», — сухо бросил Ло, но я понимала, что он так же еле как сдерживает злость. Парень присел на корточки и провел кончиками пальцев по свежим следам на земле. «Отныне мы пленники этого острова. Видно, без драки все же не обойтись», — с азартной улыбкой произнес Зара, кладя ладонь на рукоять мечей. «Ну, наконец-то повеселимся». Глава 15. «Не говоря прощай, ты уверен, что это здесь?» — с сомнением спросила я. «Следы ведут именно к тому зданию», — уверенно кивнул Ло. «Да и наличие около десятка вооруженных дозорных только подтверждает мое предположение». «Отлично», — уверенно вздохнула я. «Тогда идем». «Стоп», — Ло резко схватил меня за руку и вернул обратно за угол здания, где мы секунду назад прятались. «Куда это ты пошла?» «Как куда?» — удивилась я. «Выручать Клювика». «Так», — протер переносицу парень. «Не горячись, Зазе я. Нам нужен план. Просто так наобум идти рискованно». «Ну, не знаю, пожалуй, я плечами. У Луффи всегда получалось. Просто идем, а там по ходу дела разберемся». «Нет, так не получится», — настаивал на своем Ло. «Если дозорные разоблачат тебя, то весь проделанный ранее труд пройдет впустую. Ты потеряешь свой пост, Шичибукая». «Да сдался мне этот пост, когда мои друзья в опасности», — начинала злиться я на Ло. «И вообще где Зара?» «Что?» — не понял Трафальгар и обернулся, высматривая Ронаа за своей спиной. «Он же следовал за мной. Я же ясно дал понять, что на перекрестке поворачиваем направо, не мог же он после двух шагов заблудиться». «А ох, еще одной проблемой больше», — устало произнесла я, прекрасно понимая, что теперь мы Зара найдем только по очень большой удаче. «Этот топографический кретин может заблудиться в совершенно невероятных местах, а тут мало того, что темень на дворе, так еще и шел последним. Все, потеряли мы нашего ворчуна. Короче, идем». Схватив Ло за руку и присев на корточки, я побежала в сторону высоких металлических черных врат, стараясь издавать как можно меньше шума. Ло еще какое-то время пытался меня остановить, но понял, что это бессмысленно, поэтому, вздохнув, сам присел на корточки и старался не отставать. Около самих ворот было всего двое дозорных, часовые. Они о чем-то болтали, сплетничая, то о своих любовных похождениях, то о том, что сами лично когда-то сражались с одним из Йонка, то о том, что они настолько ценные сотрудники, что их сам главнокомандующий попросил сторожить Грифона. Именно на этом моменте я замедлила шаг. Значит, главнокомандующий в курсе того, что произошло с Клювиком. Он это и приказал. Шичибукай ты или нет, никакой разницы. Все это чисто формальность для обычных граждан. Когда начинаешь вариться в этой каше, понимаешь, насколько прогнила вся эта система. Но особенно меня взбесило то, как дозорные относились к Грифону. Раньше Клювик был зверюшкой дозорных и выполнял роль охраны. Дозорные приковывали его к тому или иному хранилищу, полностью лишая свободы. «Это наша собственность», — сказал один из дозорных. «Чего это Грифон служит пиратам? Тем более их во всем мире практически не осталось». «Ага-ага», — кивал второй. «И ведь он изначально нам принадлежал. Так что все честно, мы его не украли, а вернули свое. Вот и я о том же», — согласился первый. «Наша зверюга, что хотим, то и делаем. Честно сказать, я хотела дать им хорошего пинка под зад за такие разглагольствования. Вечно они себя считают выше всего на свете. Интересно, почему, что им дает на это право? То, что они публичная организация с хорошей репутацией. Хех, так ведь и половины правды не выходит наружу. Да, об этом можно говорить часами, но суть не изменится. Мы находимся по разные стороны и совершенно не понимаем друг друга. У каждого свои правила, свои требования, свои законы. И если правда одна, то видим мы ее по-разному». «Зазая», — остановил меня Ло, после чего я неожиданно почувствовала, как на мою голову было что-то быстро надето. Что именно, разглядеть не удалось, только уверена, что лицо, да и голова полностью были спрятаны. «Что это?» — не поняла я, пытаясь снять нежданный предмет. «Это маска», — ответил Ло, убрав мои руки в сторону и поправив головной убор так, чтобы мне было удобно и дышать, и смотреть на окружение. «Поноси пока. Потом, как найдем Грифона и выберемся отсюда, сможешь снять». «Подожди, а ты?» Вместо ответа, Ло намотал на свою голову длинный темно-фиолетовый шарф так, что он стал больше напоминать челму, с одной лишь щелью для глаз. «Ладно, идем». Передвигались мы незаметно. С первой парой противников разобраться не составило труда. Удар по голове со спины. И эта веселая парочка сплетников лежала на земле в бессознательном состоянии. Ворота были металлические, но не из кайросики, к счастью. Поэтому Лу смог спокойно нас телепортировать в темное длинное помещение, больше напоминающее коридор. Не сразу до меня дошло, что это в прямом смысле тюрьма. Крики и стоны заключенных окружили нас со всех сторон. Не знаю, как бы отреагировали другие люди, окажись они в такой ситуации, но, если честно, мне было на этих заключенных все равно. Стонали они или взывали о помощи, это их проблемы, не мои. Я пришла сюда за своим грифоном. И если спасать кого-то, то в дальнейшем за него придется отвечать. А у нас нет ни транспорта, ни возможностей. Черт, и где могут держать Клювика? Злилась я, идя вдоль коридора в первую же попавшуюся сторону. Смотри, притормозил Ло, указывая на стену, где висела небольшая табличка, на которой имелся план здания. Кажется, мы сейчас находимся в секторе А. Пройдем по этому коридору, перейдем в сектор В, где держат диких существ. «Думаю, грифона держат там». «Хорошо», — кивнула я, соглашаясь с мыслями Ло. «Идем». «Конечно, я понимаю, что надо было подождать Зара, но времени у нас в обрез, а сам Рана довольно большой мальчик и способен на себе побеспокоиться. Не зря же его силу часто сравнивают с рангом капитанов. Один из сверхновых». «Да, именно. Мне совершенно незачем о нем беспокоиться. Ну, а если его все же убьют, то я его воскрешу и снова убью». «Да». Так и поступлю. Воспользовавшись волей наблюдения, я осмотрела небольшую площадь вокруг меня на наличие людей. Тут как минимум сотня людей, может быть больше, так как многие дозорные умеют скрывать свое присутствие. «Эй!» – послышался мужской голос из темноты дальше по коридору. «Кто идет? Представьтесь. Что делать? Стать невидимкой и лос с собой прихватить? Вступить в бой? Бежать? Солгать? Сказать правду?» «Черт, я начинаю нервничать». Ло, недолго думая, потянулся к своему мечу, что держал за спиной. Похоже, он не намерен церемониться с этим дозорным, но мне ужасно не хочется подымать шум, когда это можно избежать. Наших лиц в такой темноте не видно, только нечеткие контуры тела. Может солгать, но я не смогу, у меня довольно отчетливый женский голос. «Но вот, Ло, скажи, что тебя зовут Стив. Ты из третьего отряда, личный номер 5808, прошептал я Ло на ухо. Пират несколько секунд молчал, явно не понимая, откуда у меня такая информация. Но не буду же я ему говорить, что перед тем, как отключить дозорного, что охранял врата в тюрьму, я мимолетом посмотрела на его бейджик, вышитый на форме дозорного. Знаю, звучит даже очень странно, но пригодилось же. Тем более я это случайно заметила. После нескольких часов осмотра паролей и карт глаза сами ищут, чтобы такого почитать. Наконец-то Ло произнес все, что я ему посоветовала. Получилось довольно сухо и неискренне, поэтому я была уверена на все 100%, что нас разоблачили. «Стив?» – переспросил дозорный. «Парни, это вы? Какого черта тут торчите? Вам же велено за вратами следить». «Извини, приятель», – тут же отозвался Ло, соображая на ходу и включаясь в игру. «Слишком много кофе. Приспичило отлить». «Эх», — вздохнул дозорный, веря в ответ Ло. «Ладно, только давайте быстрее. Сами знаете, что главнокомандующий нам всем башки поотрывает, если узнает, что ворота были хотя бы минуту без присмотра». «С нас должок», — отозвался Ло, после чего мы проследили, как дозорный повернулся к нам спиной и исчез в ближайшей комнате, где горел яркий свет. «Ты чего так долго?» Послышались оттуда голоса. «Да парней встретил», — отозвался наш приятель. «Опять на толчок спешат. Чего?» Снова, недовольно отозвался голос. «Сколько же они выпили, раз каждые 5 минут бегают? Да уж повышения по службе им не видать, как собственных ушей. Только и могут, что языками чесать, как бабы базарные». Послышался гул дружного мужского смеха, после чего дверь в комнату полностью закрылась, и мы перестали что-либо различать из их речи. «Хитро», прошептал Ло, когда мы пошли дальше вдоль коридора. «Я восхищен, ПФ, а ты думал?» Усмехнулась я, чувствуя, как мои щеки начинают полыхать. Однако, мы были буквально на волоске от того, чтобы не влипнуть в очередные неприятности. Не уверена, что во второй раз этот прием удастся. Мы обыскивали каждый уголок, перерыли все коридоры и камеры, даже зашли туда, куда в принципе зайти невозможно, но следов Клювика обнаружено нигде не было. Все, к чему привели наши труды, так это то, что нас все-таки обнаружили. Да, сейчас мне кажется, что иначе просто быть не могло. Ведь с каждой секундой я нервничала все больше, а значит злилась и шумела. Дозорные стали вопить во все горло. Нарушители схватили револьверы, мечи и давай стрелять по нам, при этом даже не спрашивая, кто мы такие. Вот только секунду назад коридоры были практически пустыми и тут повыбегали со всех щелей, как тараканы. Страх того, что пули в огнестрельных оружиях могли быть из кайросики, не позволял мне раствориться в воздухе и исчезнуть из поля зрения стрелков. Уж я пару раз ловила подобную пулю и должна признать, что ощущение не очень. Единственное, что позволяло уклоняться, это наши мечи. Благо они сделаны из качественной стали, но все равно меня немного беспокоил металлический звон, когда моя катана отбивала то одну, то другую пулю. Как бы лезвие не затупилось, но и узнать дозорные точно нас не могли. Маски, которые отыскал Ло, до сих пор на месте. Порой, бегая по коридорам, я думал о том, чтобы снять головной убор и показаться дозорным, и хоть на мгновение их остановить, но боюсь, это только еще больше разозлит их. Ведь и так ясно, кто мог проникнуть в эту тюрьму и ради чего. «Держите их, не дайте им уйти», — кричали дозорные, обстреливая нас со всех сторон. «Вызовите подкрепление». «Проклятие!» — злилась я, понимая, что путь к отступлению перекрыт, что я, что Ло неслись вообще в непонятном направлении. Если еще 5 поворотов назад я могла приблизительно сказать, где мы, но теперь это уже не имело какого-либо смысла. Дозорные атаковали со всех сторон. Порой я поверну направо в надежде укрыться, а там на нас уже бежал целый отряд и все как один вооружены ружьями и катанами. Приходилось с точно такой же скоростью поворачивать назад и валить в противоположную сторону. Но, естественно, так долго продолжаться не могло. В какой-то момент мы оказались полностью окружены. Ло и я стали спина к спине, высвободив свои мечи. Долго ли они протянут против пули из кайросики? Тут главное надеяться на лучшие. Нарушители, сдавайтесь. Проорал один из дозорных. Вы окружены. Сложите свое оружие и снимите маски. Слушай, обратился ко мне Ло и в его голосе стал слышен смех. Если мы выберемся отсюда, давай в следующий раз ты наденешь форму дозорной. Тебя это что, заводит? Удивилась я. Скажем так, усмехнулся пират. Есть пара фантазий, которые хотелось бы попробовать. Идиот. Я рефлекторно шлепнула себя рукой по маске, из-за чего она слегка съехала на бок, мешая мне видеть. Мы сейчас на грани смерти, а ему лишь бы удовлетворить свои извращения. «Ты против?» – спокойно спросил Ло, но по его голосу я поняла, что он продолжает улыбаться. «Если хочешь, то форму могу надеть я. Ха-ха, у меня от бурной фантазии даже кашель спер горло. Черт, я безумно хочу это увидеть. Нет, я обязана это увидеть». В голове так и вспыхивали картины белоснежной формы морского дозора на смуглой обнаженной коже Ло, покрытые узорчатыми татуировками. Этот серебряноглазый монстр знает, за какие веревочки следует тянуть. Меня это пугает, но отказываться от подобного, хех, не в этой жизни. Договорились, с улыбкой отозвалась я. Однако что будем делать со свидетелями? Дозорные перешептывались и продолжали выкрикивать свои требования по поводу того, чтобы мы сдались. При этом с каждой секундой их становилось все больше и больше, а круг, в котором мы находились, все уже и уже. Если так и будем тут стоять, то скоро тут и сам Акайну объявится. Уверена, весть о проникновении в тюрьму уже дошла до его ушей. Видно, у нас нет выбора, с легкой небрежностью произнес Ло, приподнимая руки перед собой. Всем незнающим этот жест мог показаться таким, словно Ло сдавался, но я-то знаю, что это. Он готов применить свою способность, но достаточно ли пространства для ее использования? Мы в буквальном смысле приперты к стенке. Неожиданно, до того как что-либо произошло, пол под ногами затрясся. А, что, землетрясение на Маринваре? Удивлялись дозорные, смотря на потолок. Я тоже подумала сначала, что это обычное землетрясение, но уже секунду спустя поняла, что эта вибрация мне уж больно знакома. И самое ужасное, что ее источник был прямо под нашими слоногами. Сначала он просто встряхивал пол, но потом задрожали стены, а стоять на ногах стало практически невозможным. Резко схватив Ло за грудки, Я отскочила в сторону, и в это же мгновение пол, где мы стояли ранее, разлетелся в клочья, выпуская наружу смерч с метр в диаметре. Сказать, что дозорные были в шоке, это ничего не сказать. Их лица были вытянуты, нижние челюсти болтались на уровне пояса, а глаза буквально вылезли из орбит. Когда же из образовавшейся в полу дыры, весь в бетонной серой пыли, появился человек, кое-кто из дозорных потерял сознание и посидел. «О!» – прозвучал знакомый голос Накома. «Вот вы где! А я уж думал, что вы опять потерялись! И что это за глупые маски на вас?» Зарая обратился к парню Ло. «Никогда не думал, что скажу это, но я рад тебя видеть. Неужели?» — усмехнулся Зара, немного наклонив голову на бок. «А как по мне, я вам слегка помешал. Опять играли в эти свои, доктор Сикси». Я и Ло осмотрелись. Да ситуация двоякая. Ло лежал на спине, обхватив меня за пояс, в то время как я расположилась сверху, до сих пор крепко сжимая парня за одежду. Все бы так, вот только тот факт, что нас окружали десятки дозорных, совсем не смутили Зара. Вот блин, какого же он мнения о нас? Мы, конечно, еще те извращенцы, но не до такой же степени. Рарназара, неожиданно спросил один из лежавших на полу дозорных. Похоже, они начинают приходить в себя. Зара, ты как сюда попал? Тут же спросила я, вскакивая на ноги. Внизу пещера есть и, сойдет. Одновременно произнесли мы с Ло, хватая Зара под руки и прыгая в образовавшуюся в полу яму. ХМ в глубокую яму. И как теперь это снять? Моя голова застряла. Давай помогу. Отвали. Это ты на меня эту ерунду и напялил. Эх, уих, ну же, ха, не получается. Может, мне все же? Я сказала, держись подальше, иначе за себя не отвечаю. Муженек, блин, услужил, чтобы его, их, уф, ну же, чпок, так, голова на месте, вроде не оторвана. Что он вообще на меня додумался напялить? Что за маска? Была уверена, что на голове ведро или кастрюля. Причем не какая-нибудь алюминиевая, а самое что ни на есть чугунная. Теперь лицо все горит и чешется, а про уши вообще молчу. Повернула маску к свету и поняла, что все это время на мне была голова улыбающейся кошки. Она была огромная и круглая, покрашенная в белый цвет. Черт, где он такую отыскал? И почему мне кошку, а себе шарфик взял? Да чтоб тебя! Крикнула я, швырнув маску в сторону Ло. Значит, чтобы не узнали, да, чтобы менее заметной быть. Так, Трафальгар, ты брехла. Зазе я, дай объяснить, спокойно начал Ло, делая медленные шаги в мою сторону. Времени было в обрез, и я использовал то, что первое подвернулось, так что, в обрез, кричала я, размахивая в ярости руками. И это говоришь мне ты, мистер гениальные идеи. Ну, раз так, давай-ка надевай эту маску. Чего встал? Надевай, кому говорят, эй. Прервал Назара в тот момент, когда я повалила не очень-то и сопротивляющегося Ло на камни, обхватила его руки ногами и попыталась натянуть маску кошки на голову пирата. Я, конечно, все понимаю, но не кажется ли вам, что у нас есть дела поважнее? Где Грифон? Да уж, все вышло далеко не по плану. Хотя у нас в принципе никакого плана-то и не было. Прыгнули в черную яму и оказались в подземной пещере, о которой говорил Зара. Не знаю, каким чудом, но личная навигация Зара привела его именно сюда. После того, как пират осознал, что он внизу, а ему надо наверх, то решил сократить путь и использовал одну из своих сильнейших техник стиля с тремя мечами. Ну, а дальше тут же столкнулся с нами. Дозорные, естественно, тут же побежали за нами, но нам все же удалось оторваться и отыскать выход из пещеры, что привел к каменистому берегу острова, где вовсю шумели морские волны. Но как ни посмотри, Азара прав. Шум поднять, подняли, а толку-то, клювика там не было. Очередная ловушка для отвода глаз. Боже-боже, я уже столько раз пожалел о том, что в принципе явилось на это чертово совещание шичибукаев. Надо было послать их всех и продолжать жить как жила. Айрер, что же делать? Теперь только и делаю, что срываю злость на всех, кто находится рядом. Черт, выпалила я, пнув первый же попавшийся булыжник в сторону моря, и тут же об этом пожалела. Футболистом я никогда не была, так что пальчик на ноге тут же отозвался болью. Но вместо того, чтобы сесть и успокоиться, я пнула следующий булыжник, который был в разы больше первого. Словно размеры могут решить все проблемы. Как же меня все бесит. Значит, Грифона в той тюрьме не было, задумчиво произнес Зара, потирая подбородок. Но ты говорил, что следы ведут именно к тем воротам, заметил он, обращаясь к Ло. Видно, ты ошибался, Трофи. Я не ошибался, холодно бросил Ло. Грифон там действительно был, но, похоже, мы опоздали. Его успели перевести. Я не участвовала в беседе, собираясь с мыслями. Стоило мне только открыть рот, как поток ярости и ругательств не прекращался. Все же это место успело хорошо попить моей крови и нервов. Однако, кое-что успело меня отвлечь. Прямо со склона в нашу сторону посыпались небольшие камушки, символизирующие, что отныне мы больше не одни. «Дозорные», — предположил Зара, высвобождая катаны. «Слишком быстро нас нашли», — заметил Ло, также готовясь к битве. «Я был уверен, что мы оторвались». Не дожидаясь, пока противник нападет первым, я развеялась по воздуху, полностью исчезнув, и полетела в сторону шума. «Если противник силен, то лучше это знать наверняка». Но и тут меня ожидал сюрприз. «Что?» — удивленно воскликнула я, материализуясь прямо перед маленьким ребенком, который, нервничая, прятался за несколькими камнями и изредка выглядывал из своего укрытия. Правда, стоило мне принять видимую форму, как ребенок звонко закричал и попятился назад. «Мда, теперь посреди ночи детей пугаю». «Отлично, Заза. Тише, тише, я не причиню тебе вреда». На крик быстро сбежались Ло и Зара, обеспокоенные тем, что нам может вновь угрожать опасность, но тут же с недоумением замерли. Под ночным небосводом было трудно понять, кто эта девочка или мальчик, да и возраст ребенка не определить. Однако спустя секунду все стало на свои места, так как ребенок вытащил из внутреннего кармана своей одежды большое золотое перо грифона. «Эй, это же та самая девчонка, которую мы видели на площади», — заметил Зара. «Что она здесь делает в такой час? Это правда та самая девочка? Ведь перо грифона я передала ей сама лично. Зачем она мне его показывает?» Девочка набралась смелости, встала в полный рост и посмотрела мне в глаза. Она не говорила, лишь указала пальчиком сначала на перо, а потом на себя. «Что она хочет сказать?» — нахмурился Зара. «Никогда не понимал детей. Может, ей надо еще одно перо?» От такого предположения девочка отрицательно замотала головой. «Думаю, она просит, чтобы мы последовали за ней», — предположил Ло.